Наверху уже чисто. Ворвавшиеся туда после взрыва бойцы добили всех, кто подавал хоть какие-то признаки жизни. Впрочем, на мой взгляд, таковых тут оставалось немного. F1 в замкнутом помещении — тот еще подарочек. Рогозин присаживается на корточке около Вована. «Ты смотри!» — качает он головой. «Пол башки, как вовсе не бывало». «Так ему в голову и попали, так ведь?» «Мощный ствол у этого дядьки. Ты только на второго бандюга глянь. Ему же руку чуть не совсем оторвало. Да и стрелял этот тип очень быстро. Это явно самозарядка, только вот какая? Не СВД, у нее звук другой». «Так ты его выстрел услышал?» «Спрашиваешь. Я же снайпер, командир, ты не забыл?» «Обязан такие вещи замечать. С тебя, да с меня тоже теперь нехило причитается. С того света он нас вынул. Да и прочим ребятам, можно сказать, повезло. Эти-то ухари и вниз уже собирались гранатами пошвыряться». «Он прав. Около бандитских тел на полу лежат несколько гранат. Мы все еще относительно легко отделались. Неприцельной автоматной очередью, которую выпустил вниз один из уцелевших бандитов, убит только один человек и двое ранены, причем один боец достаточно тяжко. Если бы не выстрелы неизвестного снайпера, черт его знает, как все еще могло закончиться. Наверху в этой махонькой комнате спряталось 8 человек. Так что наша победа вполне могла оказаться пирровой. 2 выстрела, 1 разрыв гранаты, и все снова изменилось в нашу пользу. Спускаемся вниз и опять выходим на улицу. Присаживаемся, ноги дрожат, не иначе отходняк. Ребята выволокли наружу раненых и занялись ими. В руках мелькают инд-пакеты. А из леса слышен гул двигателей. Идет наша колонна. Впереди, покачиваясь на ухабах, пылят мамонты. Завораживающее зрелище, надо сказать. Поворачиваюсь к потеряшке и вижу, что он, не глядя на подходящие машины, смотрит куда-то в сторону. Чего он там такого интересного засек? От границы леса к нам, не торопясь, идет человек. В лохматом маскировочном костюме человек этот очень похож на самого Рогозина. Хотя какие-то отличия, безусловно, есть. И костюм у него немного другой, да и ростом чуток пониже. А вот идет он легко, как-то даже непринужденно, что ли. Его винтовка... «Длинная и какая-то... Вот вы обычную винтовку видели? Ее иногда даже приятно в руки взять, погладить, к щеке прижать. Гладкая она, часто зализанная. Немецкий Кар-98 в этом отношении только что не мяукает при прикосновении. Английский Энфилд МК-5 тоже, весь из себя изящный и аккуратный». Да и в руках он лежит, как влитой. А здесь холодное металлическое изделие. Складные сошки, угловатые непривычной формы приклад, длинный в металлическом кожухе толстый ствол, решетчатые накладки по бокам и мощный прицел наверху. Изогнутая с утолщением внизу пистолетная рукоятка. Что-то знакомое показалось мне в этом оружии. Несомненно, я уже видел где-то такие вот штуки. Где же это? Взгляд в бок, потеряшка как-то весь подобрался. «Это тот самый стрелок?» — спрашиваю у него. «Да». «А что за пушка у него такая чудная?» «Не чудная, просто старая уже». Их всего-то несколько штук у нас и осталось. То есть? Это ПСГ-1, немецкий ствол. Это пушка у нее в штучном мастерском исполнении. Стоп! Что-то я ослышался. Нет, не про винтовку. У нее. Не понял? Ты сказал, у нее? Да. Устало, говорит Виктор. Ты не ослышался, командир? Это гадалка. И кому? Черт, как это она гадает? Тем, что у нее в руках. Это очень опытный злой стрелок, командир. Фигура почти мифическая. Я и не видел ее саму никогда, только по оружию и узнал. Никто больше это оружие не использует. Есть более современные стволы. Да и по манере стрельбы она почти всегда стреляет дуплетом, добивает цель. А на близкой дистанции использует патроны с экспансивными пулями. Помнишь руку бандита? Вот так-то. Близкая дистанция. До деревьев отсюда почти 300 метров. Хотя у снайперов свои понятия о расстоянии. Снайпер подходит к нам ближе. Обходит бронетранспортер. Теперь даже по походке видно, это женщина. Явно тяжелый ствол она несет без затруднений. Надо полагать, с физухой тут все в норме. Мы оба встаем ей навстречу. Гадалка подходит ближе, откидывает капюшон. Неожиданно миловидное лицо, короткая стрижка, темно-русые волосы, слегка восточные черты. Она плавно вскидывает к виску руку. «Разрешите представиться, старший лейтенант Нечипаренко. Прибыла в ваше распоряжение». «Хм, здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Так что ж мы все на ногах-то? Присаживайтесь». Делаю широкий жест в сторону лежащих на земле бревен. «В ногах, как говорят, правды нет». «В других местах ее тоже не очень-то много». Она присаживается, пристраивает рядом винтовку. Сняв кепи, встряхивает головою, и пышные волосы рассыпаются по сторонам. Достав откуда-то расческу, гадалка поправляет прическу. «А, простите, звать вас как?» «Галина Петровна я. А что до прозвища моего?» «Знаю. Гадалкой вас зовут. Кстати, почему?» «Мать цыганкой была. Ну и как-то так уж повелось, что ежели я кому несчастье пообещаю, так оно в скорости и наступает. Иногда так и гораздо быстрее, чем ожидалось бы. А про меня вам кто рассказал?» «Ну, я». Нехотя отвечает потеряшка. Она окидывает его внимательным взглядом, чуть дольше задерживается на его оружии. «Любимое оружие. Винтовка СВУ АС. Рост выше среднего, волосы черные, вьющиеся. На вид 30-35 лет. Имя ваше я знаю, Виктор. Надо полагать, Рогозин Виктор Пантелеевич, старший лейтенант, отряд Д, спецназа внутренних войск МВД, рабочий позывной «Потеряшка». Все правильно?» Насупившийся Виктор кивает. Разговаривать ему явно неохота. «А вы, Галина Петровна?» Начинаю я. «Можно просто по имени, товарищ майор». «А, хорошо. А откуда, Галина, вы про все это знаете? Позвольте спросить. И мое звание вы назвали правильно. Может быть, и имя знаете?» «Вам на все сразу ответить, товарищ майор, или можно по очереди?» «Да как вам удобнее». «Хорошо. Тогда по порядку и начнем. Там, в развалинах этих...» Она машет рукой в сторону нашей стоянки. «Мой лагерь был. Кстати, товарищ майор, вы бы распорядились мне плащ-палатку вернуть, а то у меня запасной нет». «Да без проблем, у нас такого добра много». «Спасибо. Так вот, имена ваши я своими ушами слышала, когда вы у костра переговаривались». «Это как же?» Гадалка наклоняется к снятому ранее вещмешку и вытаскивает из нее длинную, покрытую какими-то волосками трубку. «Знакомая вещь, товарищ майор?» «Долгоносик. Портативный остронаправленный микрофон. Знакомая штучка. Мы и сами во время ОНО таким пользовались. До сотни метров разговор разобрать вполне возможно». «Да, знаю такую штуку». «Этот вопрос прояснили, товарищ майор?» «Прояснили». «Ага. Что до места моей службы касаемо, пожалуйста, второй отряд сил специальных операций, место базирования Солнечногорск». «Так, серьезные ребята, даже очень. Таким палец в рот не клади». «Мною был получен приказ выдвинуться в район исчезновения поисковой группы, разведать обстановку, принять меры к обнаружению людей и автотранспорта. Вчера вечером, уже после того, как вы провели переговоры с бандитами, мною была получена вводная оказать содействие группе майора Рыжова, продвигающегося как раз с вашего направления. Встретить группу и проводить в расположение части». В подтверждении своих слов она приподнимает над вещмешком прямоугольную коробку радиопередатчика. «Кем был отдан приказ?» «Капитаном Масленниковым, командиром отряда спецназначения УИН. Я на время к ним прикомандирована, так что здесь он является моим командиром. Его радиопозывной вам должен быть известен». «Орешник?» «Совершенно верно». «Вы пришли сюда пешком?» «Нет, у меня машина есть, УАЗик. Он отсюда в 5 километрах стоит». «Понятно. Ну, разговор вы наш слышали. Имена знаете. А вот про Виктора у вас откуда столь подробные сведения?» «Товарищ майор, ну, право слово, здесь что, столь высокая плотность подобных специалистов на единицу местности? Естественно, перед командировкой я получил информацию обо всех специалистах моего профиля, с кем я могу так или иначе пересечься во время моего нахождения тут». «И много нас здесь таких?» «Прорезаться интерес уже у потеряшки». «Естественно, нет. Может быть, человека 2 еще и наберется». «Не секрет, ежели? Кто именно?» «Майор Лихонин Николай Федорович, ФСБ, шатен, на вид 40-45 лет, рост выше среднего, телосложение плотное, волосы каштановые с проседью, особые приметы — шрам на правой руке чуть ниже локтя, позывной «Призрак». Используемое оружие — винтовка ВСС. Капитан Горюнов Павел Иванович, Министерство обороны. Волосы светлые, на вид 30 лет, рост средний, телосложение худощавое. Особых примет нет. При разговоре картавит. Используемое оружие — винтовка СВЛ, позывной «Ёж». Вот эти специалисты теоретически могут присутствовать в указанной местности». «Могут, да еще как могут. Первый из записанных ею снайперов и был тот самый стрелок на чердаке. По выражению лица потеряшки понимаю, что он тоже успел сопоставить сообщенные ею сведения с внешностью чердачного стрелка». «Интересное оружие у вас. Меняю тему разговора. ПСГ-1, если не ошибаюсь. Не тяжело такую штуку в одиночку таскать? Как бы не женское оружие, на мой взгляд». «Ошибаетесь, товарищ майор. Под ПСГ тут только внешний вид остался. Ствол другой, на заказ сделанный. Патрон тоже не тот, что в оригинальной винтовке. Затворную группу доработали, везде, где можно, металл пластиком заменили, ствол вывесили. И здесь только ствол и планки Пикатинни, металл, все прочее облегчили по максимуму. Прицел Баррис Элиминейтер самой последней модификации, в военном исполнении. Вот глушитель сюда уже не присобачить. Да я им никогда и не пользовалась. Так что вполне себе нормальное оружие, даже для моих рук. Мне все эти подробности мало чего говорят, но вот на Рогозина впечатление произвели.